Глава 14. Мордор. Плато. Хоутин-Ходгар. 21 апреля 3019 года. Вечерело. Расплавленное золото солнца все еще кипело в тигле, образованном двумя пиками хмурых гор, выплескивая снаружи острыми, обжигающими брызгами, однако прозрачная лиловатая дымка уже наползала на расцвеченные закатные гуашью предгорья. Чуть холодноватая бирюза небосвода, сгустившаяся на восходной его окраине почти до лазури, гармонично оттеняла желтовато-розовые, как мякоть кханской дыни, лесовые обрывы Хоутин-Ходгара, прорезанные глубокими мускатно-черными ущельями. Склоны предваряющих плато плоско-вершинных глинистых холмов были затянуты пепельным крепом из полыни и солянок, которые тут и там расцвечивали крупные красные мазки, луговины из диких тюльпанов. Цветы эти вызывали у Халадина двойственные чувства. Насколько хорош был каждый тюльпан в отдельности, настолько же противоестественными и зловещими казались образуемые ими сплошные полуакровые ковры. Наверное, цвет их слишком уж точно воспроизводил цвет крови, ярко-алой артериальной, когда они были освещены солнцем, или багровой венозной, когда на них, как вот сейчас, падала вечерняя тень. Полынь и тюльпаны. Пепел и кровь. Впрочем, в иное время у него, вероятно, возникли бы другие ассоциации. Мили полторы осталось. Шедший головным Церлек обернулся к спутникам и кивнул в сторону пятна яркой зелени, натекшего на желтую глину предгорий из устья широкого распадка. «Ну как, барон, присядем передохнуть или поднажмем, и тогда уж сразу распакуемся, как люди». «Бросьте вы, парни, обкладывать меня ватой!» Не без раздражения отвечал гондорец. Он уже довольно уверенно наступал на ногу, хотя и продолжал пока пользоваться костылями, и даже настоял на том, чтобы нести часть груза. «Эдак я никогда не войду в нормальный режим». «С такими претензиями ты давай вон, к доктору. Тут мое дело телячье. Что нам сейчас медицина порекомендует, а?» «Пожевать колы, естественно», — хмыкнул Халадин. «Тьфу на тебя!» Шутка и впрямь была сомнительных достоинств. При одном воспоминании о финале их марш-броска к развалинам у опорного пункта делалось тошно. Кола в действительности не дает организму никаких новых сил. Она лишь мобилизует уже существующие в нем ресурсы. Подобная мобилизация иной раз случается и сама собою, когда человек, спасая свою жизнь, прыгает чуть не на дюжину ярдов или голыми, руками выворачивает из земли глыбу весом несколько центнеров. Кола же позволяет совершать такие подвиги по заказу, после чего следует расплата. Человек, вычерпав в нужную минуту свои резервы до донышка, на полтора суток обращается в полнейший кисель, и физически, и душевно. Именно это и произошло с ними в то утро, едва лишь Халадин успел на скорую руку подштопать бедро Тангорна. Барона вскоре начало трясти. На лихорадку от раны наложился опиумный отходняк. Он нуждался в немедленной помощи, но доктор с разведчиком к тому времени уже представляли собой выброшенных на берег медуз. Они не способны были шевельнуть не то что рукой, даже глазными яблоками. Церлек сумел таки встать где-то часов через 10, но он мог лишь поить раненого остатками эльфийского вина, да укутывать его всеми плащами. Халадин же ожил слишком поздно, так что придушить баронову хворь в зародыше не успел. Хотя общего сепсиса и удалось избежать, вокруг раны развелось сильное локальное нагноение. У Тангорна открылся жар, он впал в беспамятство и, что страшнее всего, начал громко бредить. Вокруг, между тем, постоянно шныряли солдаты. Зады развалин служили им отхожим местом. Так что сержант вполне уже предметно раздумывал, не прикончить ли барона, пока тот не угробил их всех своим бормотанием. С этим, хвала единому, обошлось. На второй день лечения эльфийские антисептики сделали свое дело, жар у раненого спал, и рана стала быстро затягиваться. Приключения, однако, на этом вовсе не кончились. Оказалось, что в одной из соседних разрушенных комнат наемники с поста тайком от своих офицеров завели здоровенный чан с аракой, местной брагой, изготовляемой из манны, и с наступлением сумерек сползаются сюда опрокинуть по кружечке. К солдатам они почти привыкли. Сиди себе в эти минуты тихонько, как мышь под веником, благо комната их надежно изолирована от остальной части развалин. Халадин, однако, в красках представлял себе, как какой-нибудь ретивый дежурный по гарнизону. Наведя шмон на предмет животворного источника, не поленится сунуть нос и в их от норок. — Так, а эти трое из какого взвода? — Смирно! — Пьянь зеленая! Где ваша форма, висельники? То-то будет досадно. И все же, если сидеть в развалинах было опасно, то покинуть их было бы полным безумием. Конные и пешие отряды востаков и эльфов продолжали прочесывать пустыню, не обходя своим вниманием даже свежие цепочки следов большоухой лисички. Тем временем подкралась новая напасть. Сильная напряженка с водой. Слишком много ее пришлось израсходовать на раненого, а возобновить запас оказалось совершенно невозможно, поскольку у гарнизонного водопоя днем и ночью толокся народ. Через 5 дней положение стало критическим. 0,5 пинты на троих. Барон помянул свое тыжгольское приключение и мрачно заметил, что он, похоже, сменял шило на мыло. Вот ведь подлянка фортуны, думал Халадин. Впервые за 3 недели странствия по пустыне они по-настоящему мучаются от жажды, находясь в сотне ярдов от колодца. Спасение пришло, откуда его никто не ждал. На 6-й день задул самум. Первый в этом году. С юга надвинулась разрастающая ввысь желтая пелена. Казалось, что пустынный горизонт начал заворачиваться внутрь, как обтрепанный край чудовищного свитка. Небо стало мертвенно-пепельным, а на вываренное до бела полуденное солнце можно было глядеть, как на луну, не щурясь. Затем границы между небом и землей не стало вовсе, и 2 пышущие жаром сковороды схлопнулись, взвихрив ввысь мириады песчинок, чей безумный танец длился потом больше 3 дней. Церлек, лучше прочих, представлявший себе, что такое самум, от души помолился единому за всех, кто застигнут вне крова. Даже врагу не следует желать столь ужасной участи. Впрочем, по части врагов единый явно выслушал ходатайство Рокуэна в полуха. Позже им стало известно из разговоров солдат, что несколько отрядов, в общей сложности 20 человек, не успели вернуться на базу и наверняка погибли. Продолжать поиски Лара более не имело смысла. Теперь даже трупа не найдешь. Церлек же ближе к вечеру закутался в эльфийский плащ с капюшоном и под прикрытием этого удушливого песчаного тумана добрался, наконец, до колодца во дворе. И когда несколькими минутами спустя Тангорн, подняв мокрую еще флягу, провозгласил тост «За демонов пустыни!», разведчик покрутил головой, в некотором сомнении, но возражать не стал. Они покинули свое убежище в последнюю ночь самума, когда тот уже выдохся и обратился в вялую песчаную поземку, надежно хоронящую следы. Разведчик повел товарищей на восход. К Хоутейн-Ходгару он рассчитывал повстречать в предгорьях кочевников-рокуэнов, которые обычно пригоняют сюда скот на весеннее пастбище. И малость отдохнуть и подкормиться там у кого-нибудь из своей бесчисленной родни. По дороге они завернули на место стоянки Элаара и извлекли предусмотрительно прикопанные тогда Церлегом трофеи. Разведчик не поленился, при этом удостовериться, что труп эльфа под слоем песка уже почти мумифицировался. Вот ведь странно. Эльфийских мертвецов никогда не трогают ни трупоеды, ни могильные черви. Ядовитые они, что ли? Марш-бросок в сторону гор начали прямо с рассветом. Двигаться днем — огромный риск, но надо было пользоваться тем кратким временем, пока можно идти, не заботясь об уничтожении своих следов. К концу второго дня пути отряд достиг плато, но никаких кочевий Церлэк пока не узрел. И это начинало его всерьез беспокоить. Распадок, где они стали лагерем, был зелен от того, что здесь жил ручеек, маленький, но общительный. Он, как видно, стосковался в своем уединении и теперь спешил поведать неожиданным гостям все новости этого крохотного мирка. О том, что весна нынче припозднилась, так что голубые ирисы у третьей излучины все никак не зацветут, но зато вчера его навестили знакомые дзерены, старый самец с парой козочек. И эту тихую мелодичную болтовню можно было слушать до бесконечности. Только человек, сам проводивший в пустыне неделю за неделей, не видя ничего, кроме горько-соленой жижи на дне овечьих водопоев, до скудных капель безвкусного дистиллята из цендоев, способен понять, что это значит погрузить лицо в живую проточную воду. Это сравнимо лишь с тем, как впервые прикасаешься к любимой после долгой-предолгой разлуки. Не зря центром рая, созданного воображением жителей пустыни, служит не какая-нибудь помпезная безвкусица типа хрустального чертога наслаждений, а маленькое озеро под водопадом. А потом они пили заваренный до дегтярной черноты чай, церемонно передавая друг другу единственную выщербленную пиалу, неведомо как сохраненную сержантом во всех этих пертурбациях. Настоящая кханская, чтобы вы все понимали. И теперь Церлэк степенно разъяснял Тангорну, что зеленый чай имеет бездну достоинств. Вопрос же о том, лучше ли он, чем черный, сродни дурацкому, кого ты больше любишь, папу или маму. Каждый хорош на своем месте и в свое время. Вот, к примеру, в полуденный зной. Ахаладдин слушал все это вполуха, вроде как ночное бормотание ручья за большими камнями, переживая удивительные мгновения тихого счастья, какого-то семейного, что ли. Костер, в котором быстро сгорали сухие корневища солянок, этими серыми коряшками был почти сплошь покрыт соседний склон, ярко освещал его товарищей. Чеканный профиль гондорца был обращен к лунообразной физиономии Орокуэна, смахивающего на флегматичного восходного башка. И тут Халадин с внезапной тоской понял, что это их странное содружество доживает последние дни. Не сегодня-завтра пути их разойдутся. Надо думать, навсегда. Барон, едва лишь окончательно заживет его рана, двинется к Ритунгольскому перевалу. Он решил пробираться в Этилиен, к принцу-фармеру. Им же с сержантом предстоит самим решать, как быть дальше. Странно, но, пройдя вместе с Тангорном путь, полный смертельных опасностей, они ничего, по сути, не узнали о его предшествующей жизни. «А вы женаты, барон?» «Сложный вопрос. Одним словом не ответишь». «А где расположено ваше имение, барон?» «Думаю, это уже несущественно. Его ведь наверняка конфисковали в казну». И тем не менее, Халадин с каждым днем проникался все большим уважением, если не сказать любовью, к этому чуть ироничному, немногословному человеку. Глядя на барона, он, пожалуй, впервые проникся смыслом выражения «врожденное благородство». Еще ощущалась в Тангорне такая странная для аристократа черта, как надежность. Надежность иная, чем, к примеру, в Церлэге, но совершенно притом несомненная. Халадин, сам будучи выходцем из третьего сословия, к аристократии относился весьма прохладно. Он никогда не понимал, как можно гордиться неконкретными деяниями своих предков. В работе ли, в войне ли, а самою по себе протяженностью этой шеренги. Тем более, что почти все эти благородные рыцари были, если называть вещи своими именами, просто удачливыми и беспощадными разбойниками с большой дороги, чьим ремеслом было убийство, а призванием — предательство. Кроме того, доктор с самого детства презирал бездельников. И все же он подсознательно чувствовал, что если начисто изъять из общества аристократию, распутную и бесполезную, то мир безвозвратно утеряет часть своих красок. Скорее всего, он станет справедливее, может быть, чище, и уж наверняка гораздо скучнее, а одно это чего-нибудь достоит. В конце концов, сам-то он принадлежал к братству куда более закрытому, чем любая иерархия крови. Его плеча некогда коснулся мечом, уж этот Халадин знал абсолютно точно, кое-кто помогущественнее монарха Воссоединенного Королевства или кханского калифа. Странно, но мало кто осознает, до какой степени антидемократичны в самой своей сущности наука и искусство. Размышления его были прерваны сержантом, предложившим кинуть на пальцах, кому стоять первую вахту. В футах в 15 прямо над их головами огромной пушинкою проплыла сова-сплюшка, напоминая своими печальными причитаниями «Сплю, сплю, сплю» о том, что хорошим детям давно уже пора на горшок и в постель. «Падайте, ребята», — предложил Халадин, — «а я заодно у костра приберусь». Вообще-то весь сегодняшний вечер с огнем, пусть даже хорошо укрытым, и временным отсутствием дозорного, был с их стороны чистейшим раздолбайством. Церлек, однако, счел, что риск в сущности невелик. Поиски Элара прекращены, а в обычных условиях эльфийские патрули далеко от тракта не отходят. В конце концов, людям иногда надо дать чуть-чуть расслабиться. Постоянное напряжение может в свой черед выйти боком. Костер тем временем прогорел дотла. Солянки почти не дают углей. Сразу обращаюсь в золу. И Халадин, сунув Церлегову кханскую пиалу в котелок с остатками заварки, спустился к ручейку сполоснуть посуду. Он уже поставил на прибрежную гальку чистый котелок и отогревал дыханием пальцы, онемевшие от ледяной воды, когда по окружающим валунам пробежали быстрые отсветы. Костер у него за спиной разгорался вновь. «Кому там из них не спится?» — удивился он. «Что-то я против света ни черта не разберу». Черный на фоне огня силуэт замер в неподвижности, протянув руки к быстро разрастающимся оранжевым язычкам. Световой круг плавно раздвинулся, выудив из мрака лежащие кучку тюки с поклажей, прислоненные к камню костыли Тангорна и обоих спящих, которые... «Как обоих?» «А у костра кто?» И в тот же самый миг до доктора дошло кое-что еще, а именно. Отправившись в свой 20-ярдовый посудный рейд к ручью, он не захватил с собою оружия. Никакого. И тем самым, надо полагать, погубил спящих друзей. Сидящий у огня, между тем, неспешно поворотился в сторону незадачливого часового и адресовал тому властный приглашающий жест. Ясно как день. Если бы это входило в его намерение, все трое давно уже были бы покойниками. В каком-то оцепенении Халадин вернулся к костру, сел напротив пришельца в черном плаще, и тут у него разом перехватило дыхание, как от хорошего удара в корпус. Тень низко надвинутого капюшона скрывала пустоту, из которой на него пристально глядела пара тусклых багровых угольков. Перед ним был Назгул.